Пролог. Поднявшись по ступенькам обыкновенной пятиэтажки в спальном районе, я нерешительно замерла перед черной дверью с табличкой номер 13. Меня терзали большие сомнения по поводу правильности принятого решения. Запал немного поутих, и все произошедшее уже стало казаться простым совпадением. «Виталина, вот зачем тебе нужна эта ясновидящая?» — спросила сама у себя. «Ты же разумный человек, прекрасно понимаешь, что порчи из глаза не существует». «Ну, подумаешь, парень бросил. Ну, с работы уволили. Да с кем не бывает. Зачем забивать себе голову всякой чертовщиной? Давай, дорогая, домой. И пора бросать думать о ерунде». Я развернулась, чтобы уйти. Именно в этот момент послышалось звяканье замков, и темная дверь открылась. «Виталина?» Обернувшись, увидела невысокую темноволосую женщину в черном строгом костюме, почти без макияжа, с высокой элегантной прической. Дама была не молода, но очень ухожена, и определить ее возраст я не смогла. Может, 40 с хвостиком, а может, 60. «Добрый день!» – выдавила улыбку. «А я тебя уже заждалась. Проходи!» «Откуда вы узнали о моем приходе?» «Помогли способности, дарованные потусторонней силой». Поежившись от этих слов, шагнула в квартиру, известной в определенных кругах ясновидящей Азалии. «Если честно, я ожидала увидеть соответствующий антураж». Ну, свечи там, всякие магические атрибуты, в конце концов стеклянный шар. И была очень удивлена, оказавшись в светлой квартире, похожей на тысячи других. «Присаживайся». Женщина махнула рукой в сторону стула и круглого стола, застеленного красивой белоснежной скатертью. Я послушно опустилась на указанное место и бегло огляделась. Первое впечатление меня не обмануло. Все было самым обыкновенным. Простенькие обои в цветочек, огромная хрустальная люстра над головой, тяжелые шторы на окнах с кружевным белоснежным тюлем. «Какая беда тебя привела в мой дом?» — поинтересовалась женщина. «Да знаете, я замялась. Мне уже кажется, что я сама придумала то, чего нет». «А вот это только мне решать. Рассказывай». Вздохнув, поведала свою невеселую историю о том, как лучшая подружка наглым образом увела парня. А тот, как теленок, увелся. А теперь живет с ней и даже угрызений совести не испытывает за свой свинский поступок. Затем плавно перевела разговор на офисные дела и посетовала на свое фатальное невезение. Ведь из сотни сотрудников под сокращение попали всего трое, и одна из них я. Мне как-то вообще постоянно не везет. Что задумаю, ничего не получается. Закончила я свой рассказ. Невольно появляются мысли о проклятии, и поэтому я записалась к вам на прием. Но вот теперь думаю, может, это просто стечение обстоятельств. Что скажете? Женщина некоторое время молча смотрела на меня, а потом чуть улыбнулась. «Сейчас разберемся». Она непонятно откуда достала большую, размером с ладонь, разноцветную колоду. Перемешав ее, Азалия сначала положила на стол две карты, потом еще две, а следом выбросила три. Некоторое время ясновидящая вглядывалась в картинки, а затем качнула головой. «Не может быть!» Резко встав, она шагнула к шкафу в углу и достала серебряный поднос, несколько свечей в бронзовых подсвечниках и шар, похожий на небольшой мячик, абсолютно прозрачный. Поставив его передо мной, Азалия зажгла свечи, а потом шагнула к окну и резко задернула шторы. Вздрогнув от этого звука, словно очнувшись от транса, я испуганно уточнила: «А что происходит?» «Сейчас будем разбираться. Но все не случайно. Я могу это утверждать со стопроцентной уверенностью». Сердце взволнованно затрепыхалось в груди. И так стало страшно, что просто аж до жути. Тем временем ясновидящая встала за моей спиной, положив ладони на плечи. «Виталина, ни на что не обращай внимания. Просто смотри на шар. Договорились?» «Угу», – буркнула в ответ. Над головой послышался шепот, казавшийся зловещим из-за полумрака, царящего вокруг, света свечей и аромата плавленного воска. Я опасалась даже пошевелиться и пристально вглядывалась в прозрачный шар. Не знаю, в какой момент, но внезапно он стал наполняться серым дымом, который вдруг приобрел розовый оттенок, сменившийся белоснежным туманом. Не веря своим глазам, затаив дыхание, смотрела на магический атрибут. Азалия все шептала и шептала. Ее слов было не разобрать. Но мне вдруг показалось, что я слышу мелодию. Тихую, незнакомую и очень приятную. Тем временем в шаре я увидела странное существо, то ли белого, то ли розового цвета, с настоящим орлиным клювом, пернатыми крыльями, львиным хвостом и четырьмя лапами. Чудовище смотрело на меня и клыкасто улыбалось. «Мама!» – в страхе прошептала я, и мгновенно шар вновь стал прозрачным. Азалия подошла к окну и раздвинула шторы, впуская в комнату солнечный свет. Затушив свечи, женщина села на свое место и сочувственно посмотрела на меня. «Ты видела все сама». «Что я видела?» «Свое будущее». Азалия вздохнула. «В смысле?» «Ну, увидела монстрика с мордой птицы и телом льва. Какая-то ерунда!» Покачала я головой. «Вы хотите сказать, что в ближайшее время я попаду в дурдом?» «В другой мир», — пояснила Азалия. «У тебя такой путь. Именно поэтому здесь рвутся все связи, которые словно путы задерживают твой переход. Уверена, что у тебя нет ни родных, ни близких». Отец сбежал еще до моего рождения, а мамы не стало 2 года назад. Прошептала я, едва сдерживая слезы. «Теперь у тебя нет молодого человека, лучшей подруги, работы. Все идет так, как идет. Когда последняя нить лопнет, ты окажешься там, где должна». «Да вы ненормальная!» Вскочив, рассердилась я. Трясущимися руками быстро расстегнула сумку и, вытащив из карманчика купюру, положила ее на стол. «Как вам не стыдно заниматься подобными вещами? Моему возмущению не было предела. До свидания!» Я поторопилась сбежать из этой странной квартиры и от ее ненормальной хозяйки.